Вельможа по обыкновению выходит. «Зачем вы? Зачем вы?» «А, — говорит, увидевший Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения. Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба. Что ж делать? Я для вас ничего не могу сделать. Старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств. Но, ваше превосходительство, сами можете в некотором роде судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги. Но, — говорит сановник, — согласитесь, я не могу вас содержать в некотором роде на свой счет. У меня много раненых, все они имеют равное право. Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит. Но, ваше превосходительство, я не могу ждать, — говорит Копейкин. И говорит в некотором отношении грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле, тут со всех сторон генералы ожидают решений и приказаний. Дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения. Минута упущения, может быть, важна. А тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, — говорит, — мне некогда. Меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом в некотором роде тонким, что пора, наконец, и выйти. А мой Копейкин, голод-то, знаете, пришпорил его. «Как хотите, ваше высокопревосходительство, — говорит, — не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну, можете представить, отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово. Так вот уж и полетел вверх тарашки. Так что и черт тебя не отыщет. Тут, если нашему брату скажет чиновник одним чином поменьше подобное, так уж и грубость. Ну а там размер-то, размер каков? Генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин. 90 рублей и нуль. Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул. А взгляд — огнестрельное оружие. Души уж нет, уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, не с места, стоит как вкопанный. «Что ж вы?» — говорит генерал. И принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво. Иной бы пугнул так, что 3 дня вертелся бы после того улицы вверх ногами. А он сказал только: «Хорошо, — говорит, — если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ожидать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря, припроводить его на место жительства». А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит. Трехоршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков. Словом, дантист эдакой. Вот его, раба Божия, схватили, сударь мой, да в тележку с фельдъегерем. Ну, Копейкин думает, по крайней мере, не нужно платить прогонов, спасибо и за то. Вот он, сударь мой, едет на фельдъегере, да едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе. Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, хорошо, говорит. Я, говорит, найду средства. Но уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно. Но не прошло, можете представить себе, 2 месяца, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников. И атаман-то этой шайки был, сударь мой, никто другой. «Только позволь, Иван Андреевич», — сказал вдруг прервавший его полицеймейстер. «Ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги. А у Чичикова...» Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка «русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и пробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги, таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было. Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко.